Глава 9. Энн тотчас известил отца о грядущем приеме. В ответ тот немедленно сообщил, что высылает последний транш, и теперь сыну решает, на что тратить деньги: на уважаемую психиатрическую клинику, в которой уже определились с местом, или на облаченного в халат заведомого мошенника. Затем, дождавшись родительской подачки и подхватив папку, с которой уже сроднился, отправился на условленную встречу.